Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне пришло несколько вопросов. Какие должны быть выборы, как их проводить, кого выбирать, назначать и за кого голосовать? Какая должна быть страна и как в правильной стране должно происходить управление народным хозяйством? Для того, чтобы особо не углубляться, коротко, коротенько дать ответы, я законспектировал свои мысли и сейчас ими с вами поделюсь. Итак, первый вопрос. Какие должны быть выборы, как их проводить? Тайные или не тайные? Основываясь на опыте наших великомудрых предков, я отвечаю – только явный, ибо тайное подходит для рабов и для их темных хозяев. Точка. Ну, подумайте сами. Вот я выбираю свое будущее, будущее своей семьи, своих детей, внуков, общества, народа, страны, державы. Ну, зачем мне прятаться, если это мое волеизъявление? Ну, подумайте сами. Какой смысл мне прятаться? Ну, я разве раб? Я разве темный какой-то, чтобы мне там в мутной водичке что-то мутить? Нет. Поэтому только явные. Вот смотрите, что происходит, когда вы приходите на избирательный участок и в руки вам дают обезличенные, безномерные бланки бюллетеней. Ну, вот что может происходить, если вы в руки взяли вот такой обезличенный, неномерной бюллетень? Вам его выдали. Дальше вы отмечаете тайно кандидата. Дальше бросаете вот в эту самую урну сбора, и дальше вы не знаете, что происходит с вашим бланком. Вы не можете его проверить. Тайно с ним может произойти что угодно. Все, комиссия что-то подписала, куда-то увезли, а что там дальше происходит, неизвестно. Его могут тайно подменить, потому что все остальные бумаги точно такие же. На них нет отличительных знаков. А сейчас говорят, выборы цифровые проводятся, там все более интересно. Ну хорошо, а там схема примерно то же самое. Вы вошли на сайт, вы проголосовали, тайно опять же проголосовали, вышли, то есть закрыли сессию. И что дальше? Вы можете увидеть, куда пошел ваш голос и как он учтен? Все, выборы сделаны. Вот где и в первом, втором случае вы можете проверить, как учтен ваш голос? Да нигде и никак. Поэтому многие люди сейчас начинают протестовать против этого. Приходить там, на избирательный участок, уносить с собой эти бланки, там, портить их, ну, что угодно делать. Либо прийти там заявить, что мы не хотим участвовать. Да, друзья, все это в системе, вот такой капиталистической системе тайного голосования, то есть серой системе, это все пустышка. Вы забрали бланки, вместо них можно бросить любые бланки. Даже от имени тех, кто уже умер. Такие случаи бывали. Вы испортили бланки. Ну, выкинули эти бланки, вместо них положили нормальные бланки, на их взгляд. Вы написали какое-то заявление, да-да, с вами согласились, но от вашего имени все равно эти бланки будут вложены. Вы же не проверите, участвовал ваш голос, либо не участвовал. Забраковали его, не забраковали. Заменили, не заменили. Бланки все одинаковые, на них нет ни номеров, нету ваших фамилий, ничего. Поэтому что от Зюськина, что от Пуськина, что от там кого-то еще, бланки все одинаковые. Поэтому можно брать кипу, выкидывать, и вместо нее брать и подкладывать любую другую кипу с правильными результатами. Как говорил товарищ Сталин, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Ну так вот, какие же все-таки должны быть выборы? Первый ответ – только открытыми. Только открытыми, где полная фиксация всего, что происходит, где я могу проверить, как учтен мой голос. И мои друзья тоже могут проверить, как учтены их голоса, ну и мы тоже вместе можем проверить. Дальше. Какой может быть вариант выборов и процедур голосования в так называемый переходный момент? Вот от этого капитализма, вот этой вот человеконинавической системе к нормальным взаимоотношениям. Ну, во-первых, давайте начнем с комплекта бумаг для голосования. Бумаги должны быть номерные. Бумаг в комплекте, выдающий, вот комплект, который выдается каждому человеку, должно быть не менее трех. Они должны быть друг с дружкой вот так вот сложены, и там как под копирочку все, что на этих бумагах делается, фиксируется. То есть номер указан. Дальше вы пишете свою фамилию, имя, отчество, удостоверение, номер удостоверения, да, еще какие-то там данные. И все это на всех трех бумагах фиксируется. Например, там первая белого цвета, вторая там розоватая, третья зеленая. Да? Вот везде одинаковые номера, одинаковая ваша фамилия, имя, отчество, одинаковые ваши данные. И в этом случае что дальше происходит? Вы отметили того, за кого голосуете. Первый лист идет в урну. Вот в эту вот голосовательную сбору, да, данных. Второй вы оставляете себе, а третий вы отдаете либо наблюдателю, либо отправляете в какую-то наблюдательную комиссию. И очень важно, чтобы вот на этих трех листах, помимо вашей подписи, стояли еще подписи какого-либо наблюдателя и какого-либо ответственного за выборы. То есть, получается, они отмечены вами, отмечены номерами, отмечены теми, кто вам их выдал, кто отвечает за выборы, кто следит за выборами. Вот тогда это уже... Ну, кое-как так совпадает с тем представлением открытости и честности. Вот если под копирку все это отражено, то тогда по этой схеме ваш голос учтен. И самое интересное, вы можете сами проверить, позвонить, например, в какую-то комиссию и спросить, скажите, пожалуйста, мой голос, вот такой-то вот номер там, да, это, с такими-то фамильными данными, с таким-то там полномоченным и наблюдателем, что там написано? За кого я проголосовал? Вы можете позвонить в наблюдательную комиссию, чтобы она этим занималась, то есть в организацию, чтобы они этим вопросом занимались. Тогда они будут звонить в избирком и вам, например, да, и будут сравнивать, если какие-то вопросы возникли. Понимаете, вот здесь уже мухлевание намного-намного меньше может быть, нежели чем в тех условиях, когда вообще на листе ничего не указано. Вот вообще ничего нет. И тогда... Выборы более-менее переходят в формат таких честных и открытых, естественно. Дальше. Второй вопрос. Кого выбирать, назначать и за кого голосовать? Ну, во-первых, нужно отметить, что нам необходимо возвращаться в те уклады жизни, которые у нас были. Не в то, что называется там лапти, сермяшки. Нет, не про это. Не жить в лесу, не молиться к лесу. Я не про это. Я не про одежду. Я про уклады, то есть отношение человека к себе, к семье, обществу, миру и так далее. И вот если мы обращаемся к опыту предков, то там было представлено так называемое в кавычках «копное право», где первичный выбор был и назначение за общинниками, причем общинники – это те, которые живут сообща, могут жить совместно, какие-то дела делают, артели или что-то еще, предприятия. Вот за ними первый выбор назначения своего кандидата. Потом следующий – это весевой, потом это копный, потом вечевой и уже дальше державный уровень 1 либо 2, в зависимости от того, как мы будем дальше существовать. И вот все эти, в кавычках, делегаты должны быть известны народу. Но если я выбираю со своего самого начального уровня Ивана Ивановича, я знаю, кто такой Иван Иванович, да? И не только по словам его знаю, но и по делам. Делегаты – это представители народа. Это исполнители воли моей, моей семьи, общества, которое выбирает, да, вот эти вот дальше высших структур, там, копы, вечи и так далее. Это все известные люди. И... Первичное значение производится именно народом, а не просто так кто-то нам там поставил. Вот в народе, в моей общине, в моем сообществе, в моем квартале, на моем предприятии этот человек должен быть известен. И дальше он должен быть известен по всем уровням, которые я уже вот чуть ранее обозначал. Снять своего делегата могут все участники из любого из этого уровня. Вот вообще без каких-то проволочек. Видим, хвост у него вырос. Там он долез уже до верхнего, там, вечевого уровня, или там, до министерского уже уровня. Взяли за хвост и дернули, и спустили вниз, вместо него назначили нового человека. Это прямое народовластие. То же самое, увидели, что где-то он не справляется на ком-то из высших уровней. Там его пониже опустили, и вместо него поставили того, кто способен заниматься этими вопросами. Это тоже управление народа через тех, кого народ уже выше поставил, по всем этим уровням. Вот это как раз и есть полное настоящее народовластие на всех уровнях с соблюдением вертикали народной власти и горизонталей взаимосвязи в державе. Вот то, о чем так долго многие говорят, как вот державность сделать. Да вот оно, все просто. Наши предки уже давным-давно это все сделали. Теперь необходимо вернуться к вот этим истотным, исконным знаниям. И не более того, не надо ничего придумывать. Велосипед давным-давно изобретен. Помимо выборной власти по копному праву, в кавычках сейчас пишу копное право, потому что там много уровней, нужны выборы в объединение по направлениям деятельности. Это требуется для формирования министерств, непосредственно связанных с народной властью и исполняющими волю народа, обеспечивающими людей всем самым необходимым. На руководящие должности в министерство попадают не только хорошие мастера, что очень важно, но и честные люди, имеющие доверие у трудового народа. То есть одна система власти – это представители народа для того, чтобы чаяния народа исполнялись, а вторая система – это подчиненные, это производственники, которые также выбираются из лучших мастеров и из лучших людей по местам. То есть есть то, что указывает, что нам необходимо и как необходимо, экологически чистое, чтобы было, хорошего качества, там, да, чтобы это служило долго и так далее и тому подобное, и то, что требуется людям. И в то же время мы вот это все поручаем тем самым министерствам, вот этим отделениям, которые исполняют волю народа, обслуживают наши все потребности, и в которых мы, как народ, тоже можем участвовать. Какие плюсы от такого подхода к голосованию? Во власть попадают те, кто в себе совмещает возможности руководителя-управленца и мастера. При этом эти люди известны тем, кто их выбирает и назначает не только делами, но и добрым отношением к миру, к обществу, природе и к людям. Ведь есть такая дурацкая поговорка, что нет такой профессии хороший человек, но почему-то все хотят с хорошими человеками работать. Вот такая система, вот такая схема выборности назначения, она позволяет совмещать и мастерство, и хорошего человека по всем уровням. По всем уровням, начиная от базового исполнителя, заканчивая высшим. Взорвавшегося чиновника, о чем уже было сказано ранее, очень просто вернуть или поставить на свое место. Внутри власти совмещаются народовластие и производственные вопросы, которые подчинены интересам и нуждам народа, а не отдельно взятым личностям от бизнеса во власть, то есть не интересам этих вот самых бизнесменов. Таким способом мы устраняем все проблемы современного общества. Власть становится по-настоящему народной, без воров, обманщиков и бизнесменов у властной кормушки. Точка. Третий вопрос. Какая должна быть страна? Если страна – это держава, то она должна обеспечивать благополучную жизнь каждого жителя страны от мала до велика. И цель державы – создать и поддерживать условия жизни для каждого человека, чтобы человек мог стать тем, кем ему предназначено быть свыше, как говорят в народе, от Бога предназначение, чтобы он выполнил это божественное свое предназначение, а не тем, кем его видит какой-нибудь правитель, барин или бизнесмен, ну, например, там, винтиком или расходным материалом в своей системе, в своем деле. Вот чувствуете разницу, да, капиталистического отношения и наших укладов. То есть держава строится на семейных ценностях и на семейных укладах природосообразия, человеколюбия и опыте предков, где каждый ради державы, то есть семьи. А держава – семья ради каждого. Вот оно, соединение произошло. Держава не оказывает никаких платных услуг. Все, что необходимо человеку, семье, обществу, предоставляется в полном объеме, безоплатно. Это очень важно. Государство не проводит какой-то такой политики оказания платных услуг. Почему безоплатно? Да потому что посредников капиталистов в нашем мире быть не должно. Ну, нет их в нашем мире. Все. И все средства должны находиться в народной казне, то есть в державном банке, и принадлежать нам, народу, а не каким-то там отдельным персонажам, которые добрались до этой кормушки. Мы все, в кавычках, миллиардеры. Понимаете? Все наше в нашей стране. Вот эта вот система управления власти позволит создать эти все необходимые условия, где все будет наше. Не просто колхозное, где все вокруг мое, да, и бесхозяйственность. Нет. Где очень высокий уровень ответственности, потому что мы назначаем самых-самых лучших. Четвертый вопрос. Как происходит управление народным хозяйством в такой правильной стране? Давайте напомним, что существует три основных уровня экономики. Первый уровень, начальный, это кооперация, это артельность, где существует наличный расчет и прямые поставки всего необходимого людям и объединением людей. Наличный расчет и непосредственное взаимодействие с людьми. Мы друг другу помогаем, друг друга обслуживаем. Вот это вот и есть как раз базовый начальный уровень. Второй уровень – государственный, или еще называть его промышленный. Здесь только безналичный расчет. Возможно привлечение в дела общественных и частных организаций по установленным правилам и ГОСТам без присвоения ими, вот этими приглашенными товарищами и организациями, нашего национального богатства. Все добытое и переработанное остается в государственном, то есть народном управлении. Из-за выполнения работы начисляется вознаграждение. Пример. К примеру, у нас есть какая-то там добывающая, ну, что-то там добывающая, нефть пускай, добывающая станция. Она может быть в государственной собственности, а может быть частная. Но и в том, и в другом случае добытое сырье отправляется на государственный склад. то есть склад, хранилище, которое принадлежит народу. А тот, кто добыл, получает средства за выполненную работу, где учитывается амортизация оборудования, зарплаты, где учитываются там какие-то еще потребности, хочушки, вознаграждения, премии и так далее. То есть это не государственный, это частный сектор, который добывает по заявке государства необходимое нам сырье в необходимом количестве, а не ради наживы. И те, кто добыл, получают вознаграждение. Ну, добыли тонну, например, там, да, и получили за тонну там 1 рубль. Добыли 100 тонн по нашему заказу государственному, получили 100 рублей, условно, в кавычках. Если нам не нужно больше, то это дело останавливается. Нам больше не надо. Мы можем каким-то образом поддерживать их, но вот больше нам не надо, пока нам не надо ничего добывать. Дальше. Хранилище тоже может быть как государственное, так и частное. Но за хранение те, кто хранит, получают вознаграждение. Это не их сырье. Переработка тоже может быть и государственная, и частная. Но все переработанное остается у нас, у народа, в нашей народной казне. И те, кто переработал, получают необходимые за это средства, вознаграждение. Дальше. Реализация. Например, там могут быть государственные, в кавычках, бензоколонки, а могут быть частные. И там цена одинаковая, совершенно одинаковая. И есть только вознаграждение за проданные вот это вот нефтепродукты. То есть установлено, например, там 3 копейки там, или 1 копейка за литр бензина. Вот по 1 копейке и будут продавать. Где в эту 1 копеечку включен небольшой там, процентик, как вознаграждение тем, кто это реализует. Та же самая схема будет происходить на других уровнях с другими продуктами и товарами. То есть нету тех самых посредников, которые себе что-то присваивают. Все это остается наше. Вот эти вот миллиарды, триллионы там, и чего еще, там, не знаю, какими цифрами это все обозначать. Все остается наше. А те, кто добыл, хранил, транспортировал, перерабатывал, сбывал, получают вознаграждение, не присваивая себе. Вот этот второй уровень, где работает безналичный расчет. А вот когда уже в первый уровень переходит, вот там наличный расчет включается. То есть второй и первый уровень между собой связаны. Третий уровень – это межгосударственный, то есть международный. Торговля с другими странами за мировые ценности производит только специализированное государственное министерство. И все вырученные ресурсы поступают в нашу страну и хранятся только в нашей стране. Точка. В стране только один народный банк. Его задача – хранить и выдавать средства, необходимые для народного хозяйства, культуры, здравоохранения, образования, досуга, обороны и так далее и тому подобное, без процентов. То есть никаких вот этих процентных ставок не может быть в государственном нашем банке, в нашей государственной народной казне. Это вот общее представление о том, как должно быть устроено наше общество. То есть никаких вот этих вот замашек на то, что кто-то себе что-то присвоил, никаких вот этих замашек, что кто-то кому-то дал в долг, в рост, этого не должно быть. И самое главное, пожалуйста, я вас прошу, если вы комментируете, то комментируйте с точки зрения здравомыслия. Писать о том, что это все фигня, что это бред, не надо. Потому что вот такими словами вы показываете свою сущность. Вы не способны взаимодействовать, не способны что-то решать. Вы способны только показать ту дрянь, которая у вас есть. Вашу глупость, вашу безрассудность. Но с вами что-то связать невозможно. Также прошу вот, не писать с точки зрения, что нам чего-то не дадут. От нас ничего не зависит. Почему? Потому что с человекообразными существами, с овцами, которым ничего не дадут, и либо с рабами, которым ничего не дадут, от которых ничего не зависит. Мне лично взаимодействовать не хочется. Терять время на это нету смысла. Сколько ни говори с рабом, он все равно рабом останется. Сколько с овцой ни говори, он все равно овцой останется. Я предлагаю взаимодействовать нормальным человеком в нормальных укладах взаимоотношений, чтобы у нас что-то проявлялось, что-то творилось. Ну и о том, как без крови, без революции, без потрясений стать хозяином своей жизни, много раз было рассказано в разных передачах на Народном славянском радио. Если вы их не посмотрели, это ваша проблема, это не наша беда. Нас обвинять в этом не надо. Мы записали это все, мы вам предложили это все. А посмотрели вы, не посмотрели? Это уже ваше дело. И перевешивать ответственность на нас здесь не надо. Так что будем человеками в полной мере. Станем хозяями своей жизни и построим то государство, ту страну, ту державу, которая нам нужна. Быть добру.